Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и... Я, Людмила Сапко. Людмила, с какой целью мы сегодня будем записывать передачу? Ну, цель у нас сегодня, ну, прямо скажем, светлая и замечательная. Значит, по поводу происходящих событий в стране мне хотелось бы поговорить с тобой, как с человеком, вот, которому я лично доверяю. Потому что когда происходят некие события, и люди растеряны, всегда хочется спросить у тех людей, кто своей жизнью, своей деятельностью доказал, ну, доказал вот свое право разговаривать как бы с народом, вот так бы я сказала. Потому что сейчас говорящих голов очень много в телевизоре и в интернете. И люди заводят просто друг друга в тупик. А начать я бы хотела вот с чего. Предстоит голосование. Это некое рэперное, хоть не русское слово, точка. Потому что, отталкиваясь от этой точки, можно говорить о позиции той или иной группы людей. Значит, ну, во-первых, это голосование, это не референдум, да? Нас немножко вводят в заблуждение, говорят некоторые, и политические в том числе деятели, что это референдум. На самом деле нет, это голосование. И такой юридической конструкции вообще нет ни в нашей Конституции, ни в наших федеральных законах. Поэтому непонятно, зачем и кому это нужно. Ну, то есть, понятно, но не до конца. Но этот референдум, он очень показательный. То есть это голосование, оно очень показательное. И сейчас вот все мои друзья и весь народ нашей большой державы, он разделен по определенным группам. Есть группа людей, которые себя считают гражданами Российской Федерации, которые полностью поддерживают деятельность правительства и Владимира Владимировича Путина, считают, что он поднял страну с колен, он восстановил армию, он сейчас путем изменений в Конституции наконец-то выведет нас из-под, значит, внешнего управления, и мы обретем свободу. Это одна группа. Она, естественно, призывает, эта группа людей, к тому, чтобы идти на это голосование и, безусловно, голосовать за поправки президента. Есть группа граждан Российской Федерации, которые выходили на массовые митинги, протестовали против выборов в Мосгордуму, там, протестуют против событий в ШИЕСе, против, значит, горящие тайги, там черное небо, значит, это вот то, что касается сейчас событий, происходящих в Челябинской области. Это группа граждан, которая категорически против того, что происходит, того, что делает как бы президент, и считают, что надо идти на это голосование и, безусловно, голосовать против. Есть группа граждан Советского Союза. Это большая группа людей, которые считают, что в 91-м году уже был референдум, результатом которого, значит, было переучреждение державы, в которой народ является хозяином и источником власти на основании Конституции социалистической. Мнение там делится 36-го, 77-го года, но Советской Конституции. Эти граждане считают, что нужно просто ультиматум объявить этому голосованию и не участвовать, потому что таким образом люди легитимизируют ту конституцию, которая по сей день является проектом, и за нее граждане нашей страны не голосовали по закону Советского Союза. То есть мы должны были проголосовать больше половины, на участке пришло меньше, там около 30%. Вот. И из пришедших проголосовало больше половины за, ну, то есть, ну, скажем, 16%. Допустим, да, ну, там это не совсем точные данные, но, тем не менее, смысл такой. Вот. А значит, эта акция была нелегитимной, поэтому люди вот считают, что нам нельзя приходить на участки, нельзя принимать в этом участие, потому что таким образом мы как бы легитимизируем вот эту конституцию ельциновскую. А есть еще, Алексей, группа. Это группа не граждан, не физических лиц, это группа живых мужчин и женщин, которые отказались от всякого разного гражданства, которые оживили себя трижды, которые получили справки в ЗАГСе о том, что они живые мужчины и женщины. Кому-то удалось, кому-то не удалось, но это вот тоже достаточно большая группа наших людей, которые вообще игнорируют все, что происходит в этой стране, и живут, как говорит одна моя подруга, в параллельной вселенной. Вот как нам быть? Я сейчас с этим вопросом обращаюсь ко всем, с кем я разговариваю. Мои друзья есть в каждой из этих групп. И я пытаюсь найти что-то или кого-то, кто мог бы предложить идею или, может быть, указать этот путь. Может быть, я ошибаюсь, но тем не менее, я хотела бы найти что-то, что могло бы вот все эти группы объединить в один народ. Чтобы мы действительно почувствовали, что несмотря на то, что мы красные, белые, зеленые в полосочку, живые или граждане СССР, или граждане Российской Федерации, но мы являемся русским народом, и у нас есть общая цель. Вот я хотела бы, чтобы ты, может быть, коснулся каждой из этих групп, может быть, ну, как-то свое отношение вот к происходящим событиям. Да, я еще, знаешь, Алексей, я сейчас замолкну и буду только слушать тебя. Я еще хочу сказать, что у меня есть такое интуитивное чувство. Я, ну, как женщина, просто не могу это проверить, но я чувствую, что все эти процессы, управляемые из одного центра, что все эти идеи, и по поводу восстановления СССР именно сейчас, потому что мы 20 лет спали, тут вдруг мы все проснулись. И проснулись в одно и то же время. И СССРовцы, и живые женщины, и живые мужчины, и граждане Российской Федерации, которые, ну, верят в то, что мы пришли уже практически к тому светлому будущему, куда нас ведет наш президент. Вот все в одно и то же время. А значит... Но кто-то нам подбросил все эти идеи, кто-то все это раскручивает и преследует какую-то цель. Вот что ты думаешь об этом? Конечно, кто-то обязательно будет свои цели преследовать, обязательно будет что-то раскручивать. Без этого никуда не деться. Нас всегда разъединяли и потом над маленькими группками властвовали. А для того, чтобы властвовать, необходимо все эти группки было опустить до уровня плинтуса, до уровня маленьких детей, которые начинают лепить песочницы куличики и соревнуются, какая группа, какой куличик лучше вылепит. Почему это делается? Делается вместо, вернее, для того, чтобы люди не занялись важным делом. Но давайте теперь будем разбирать отдельно, что происходит. Вот есть такая поговорка: когда человек не понимает цели главной, он занимается всякой ерундой. То бишь он занимается не тем, что нужно для его жизни, а тем, что нужно для жизни другого кого-то, кто ему подбрасывает эти цели и идеи. А более грубо это звучит так: когда коту делать нечего, он что-то там лизать начинает. Вот из этой же серии. Поэтому, когда мы не понимаем, что нам нужно на самом деле, мы хватаемся за что угодно, что нам вбрасывают. Вот когда я понимаю, что мне нужно поесть, я не отвлекаюсь на то, есть у меня справка или нет справки, какой у меня паспорт или нет паспорта. Я просто беру ложку, начинаю есть. Когда мне нужно сходить в туалет, я иду в туалет, потому что вот это мне понятно, это необходимо для того, чтобы мой организм не умер. Когда моя семья, например, голодает, я то же самое начинаю что-то делать для того, чтобы семью накормить. Потому что эти цели понятны и доступны. И независимо от того, будет справка или не будет справка, откуда там, из психбольницы, либо от английской королевы, либо из ООН, либо от Советского Союза. Неважно, какая справка, из школы. Я буду заниматься тем, чтобы свою семью сохранить. То же самое касается и общества. Если мое общество загибается, я беру в руки инструментарий и начинаю делать так, чтобы мое общество выздоравливало. То же самое про весь мир. Если мой мир загажен, я начинаю разгребать. Ведь взрослый человек – это не тот, который заявляет о том, что он взрослый, а тот, который проявляет себя по-взрослому. И у кого паспорт есть, где написан возраст? Нет, да? Нет. Я могу паспорт потерять. У меня его могут украсть. Угу. Я даже могу где-то оставить специально. Но от этого разве я перестану быть взрослым? Взрослый определяется помыслами, целеполаганием и поступками. которые показывают, что он взрослый, а не паспортом. Ибо у нас есть поговорка, что малый, что старый. Старый из ума выжимает, а молодой еще не вошел в ум. Поэтому, если человек взрослый с виду, но при этом делает детские поступки, даже если у него 3 будет, 6, в 20 паспортов, все справки будут на месте, он все равно будет человеком, выжившим из ума. Поэтому возраст и наличие справок не определяет уровень взрослости человека. Взрослость человека определяет его целеполагание, дела и результаты дел. Вот так я это вижу. А теперь можем по каждой группе проходиться, если есть желание. Я хотела бы, знаешь, сказать, вот, что объединяет, мне кажется, все эти группы. Люди поняли, что так дальше жить нельзя. Это хорошо, это первое. Да, это первое. И второе, мне кажется, очень важное, почему СССР, почему сейчас как бы об этом речь. Потому что у людей запрос на справедливость. То есть все понимают, это два, да, отлично. Что нынешнее положение вещей и как бы структура, в которой мы оказались, она ведет нас в несправедливое будущее. А мы же о будущем думаем. Наших детей, внуков, наших родов, да? Вот, значит, и люди ищут мучительно, вот поэтому такое метание, разброд и шатание. Люди ищут выход. Где искать? Искать-то где? Вот искать-то где? Это хороший вопрос. Вот это самое главное. Можно, например, искать бриллианты, ну, на какой-нибудь помойке. Прийти на свалку бриллианты искать. А можно найти бриллиант в ювелирном магазине. Можно пойти на фабрику, которая бриллианты изготавливает. А можно самому найти месторождение этих алмазиков и там найти то, что нужно. Потом самому, там, или самому, или кто-то другой его приведет в нужное состояние, вот тебе будет бриллиант. И там поиски. Только в первом случае это поиск, а вдруг, ну, скорее всего, не найдем. Потому что помоек много, а бриллиант какой-то один маленький из этих помоек затерялся. Вот помоек по Москве, там поездим, огромное количество свалок. Второй, надо деньги иметь. Большие деньги иметь. Третий – это надо быть сотрудником этого предприятия, либо директором этого предприятия. Ну, не все могут быть такими. А четвертый – это надо уже мозг приложить к делу, к рукам. Надо уже знать, где это может быть, признаки знать, как, чего. И это более верный способ. Потому что на Земле месторождений полезных ископаемых достаточно большое количество. Вопрос, почему все не пользуются? Потому что все не знают. Так вот, здесь та же самая ситуация. Все хотят жить в справедливом обществе. Да кто ж против-то? Все хотят, чтобы детям нашим было что и кушать, и чтобы они были разумные, а не какие-то там биороботы с татуировками на некоторых местах. Но при этом... Чипированные. Да, но при этом никто не знает почему-то. А я не про всех говорю, а никто из тех групп, которые этим занимаются. Это я смело утверждаю, это не какая-то моя заносчивость. Я потому что отталкиваюсь от того, что делают. Взрослого человека, еще раз, определяют дела. И если дело показывает несостоятельность всего этого, ну, получается, что тогда что-то, видимо, с пониманием не то. Мы можем сейчас по каждой группе пройтись, чтобы разобрать, и потом понять, а какая же общая цель, идеология и основание действий, какое для общее должно быть? Да, давай мы по каждой группе пройдемся. Прежде чем мы к этому приступим, я бы хотела сказать еще раз, вот почему я к тебе обратилась с этими вопросами, потому что, ну, понятно, что я являюсь, так сказать, слушателем и зрителем всего, что ты делаешь, и я вот как бы хочу сказать, что мне нравится, что ты спокойно и последовательно следуешь вот своей цели и как бы доносишь до людей, ну, вот свое мироощущение, свои как бы свое мирополагание, как ты говоришь, но очень-очень тактичным, спокойным каким-то способом, который вот мне очень это близко, потому что не навязывая свою точку зрения, а показывая как бы вот как это может быть. Мне очень нравится, как развивается вот и канал твой, и то, что ты делаешь, и вот последние твои семинары, то, что ты собираешь людей, вот единомышленников. Вот, я имела честь вот быть на одной из конференций, уже говорила, еще раз скажу, что такое количество вот прекрасных, умных, русских, мужских лиц в одном месте собранных, ну, конечно, это дорогого стоит, потому что съехались мужи со всей нашей большой страны, и, в общем, Те люди, которые, ну, уже нашли выход. И они, в общем, что-то делают уже на своей земле. Это очень важно. Таких людей, конечно, тоже много. Хотя они все, к сожалению, разбросаны вот по большой нашей территории. Ну, а теперь давай приступим. Вот как ты видишь вот это разделение на эти группы? И что каждая из этих групп, в чем она права, в чем она ошибается? Вот давай, может быть, об этом как-то поговорим. Ну, правы в том, что мы поняли, что находимся в глубокой яме, плохо пахнущей. Это классно. Это первый этап осознания, где мы находимся. Угу. Без этого никуда. И молодцы, что наконец-то вы проснулись. Потому что многие вообще не проснулись. Да. Ты знаешь, я пересмотрела большое количество роликов. Есть такие народные корреспонденты, которые ходят по улице и у людей спрашивают. И спрашивают, вот предстоит голосование, вы пойдете? Да, наверное, это мой гражданский долг. Там некоторые говорят, ну пойду, скорее всего, да. А как будете голосовать? Ну, скорее всего, я, да, с одобрением. А вы одобряете вот то, что у нас увеличился пенсионный возраст, то, что у нас происходит с нашим образованием, вот ЕГЭ? Нет. И видно, что люди, и это я не одобряю, это, но они это не связывают. То есть у них, знаешь, такой разрыв смыслов происходит. Они пойдут и проголосуют «за», и таких много, и таких, наверное, даже большинство. Причем это маленький город, вот последний я посмотрела, город Новошахтинск. Вот что меня потрясло, ты знаешь, спрашивают, задают этот вопрос молодым людям, молодым семьям, они гуляют с колясками, какой-то выходной день. Какие у них у всех лица замечательные, и какие у них глаза. Вот глаза, знаешь, ну... С такой тоской люди отвечают на эти вопросы и говорят о том, что у нас нет будущего. Но это же ужасно. Вот. Когда молодые люди... Да, и группа там товарищей, которая перетаскивала какой-то гравий, это три молодых человека, у них у всех высшее образование. Они этим занимаются просто потому, что после университета у них не оказалось никакой работы. Вот они, значит... занимаются простым физическим трудом. И не видят, опять же, перспектив. Очень многие хотят уехать из страны. Вот, и уезжают. Вот что с этим делать? Ты очень много вопросов поднимаешь для одной передачи. Здесь по каждому вопросу можно делать свою отдельную передачу. Но ты знаешь, так наболело, и я просто с этими со всеми вопросами непонятно, к кому обращаться, с кем можно поговорить об этом. Поэтому, ну давай вернемся все-таки к голосованию и к разделению вот на эти группы. Итак, первая группа у нас была какая? Это группа граждан Российской Федерации, которая полностью поддерживает деятельность Владимира Владимировича, одобряет все, что он делает, считает, что мы встали с колен, что восстановлена армия, что мы благодаря предстоящему голосованию выйдем из-под внешней оккупации и обретем суверенитет, ну и, соответственно, станем жить лучше просто однозначно. Вот они свято в это верят. Ну, давай теперь так разбираться. Все, что делает Владимир Владимирович Путин на сегодняшний момент, это необходимые меры с точки зрения Владимира Владимировича Путина и того, чтобы страна каким-то образом существовала. Это надо отдать должное. На его месте многие делают то же самое. Надо удержать власть. Все с этим согласны? Ну да. Поэтому все вот эти выборы, голосования, они сделаны для того, чтобы удержать власть. И любая власть этим будет заниматься. И как это сделано в аппарате кремлевском, это классно сделано. Вот чтоб ты как бы ни за кого не голосовал, все равно победителем будет Владимир Владимирович Путин. И на сегодняшний момент для него другого пути нет. Согласны вы с этим, не согласны. Но армия на самом деле усиливается. Вооружение на самом деле поступает. Голода как такового на самом деле нет. Это надо признать. Вы берите просто листочек и делите пополам за и против. Потом дальше. С точки зрения простого человека за и против поделите. С точки зрения власти поделите за и против. Вы видите, где-то схождение, где-то расхождение. Поэтому обсуждать, хороший он, либо плохой, я нисколько не собираюсь. Это данность наша. На сегодняшний момент это есть. Надо смотреть, какие есть плюсы, какие минусы. То, что власть он удерживает? Да, удерживает. Хороша ли власть? Много вопросов есть. Да? И об этом, честно, все знают. И я об этом знаю. Я никогда никому задницу не лизал. Я говорил то, что есть. Но огульно вот так вот сейчас вот выбрасывать что-то без понимания альтернативы сложновато. Какая альтернатива? Если начинать разговаривать, представьте, что завтра вы просыпаетесь, и нету всего правительства, президента, вот нету просто раз, и говорят, сегодня срочно к вечеру нужно назначить новое руководство. Да. Кто? И тут сразу начнется мордобой. Половина населения вот так вот встанет, скажет, как? Это вот я помню ощущение, когда еще в школе учился, и умер Леонид Ильич Брежнев. Угу. И вот у меня было ощущение, что все, крах. Потому что нам всегда рассказывали, что это вот партия наш рулевой, он один единственный, других нет. И когда умер, я, нам это объявили в школе, я вот сидел маленький, ну, как ну, в средних классах, да, я сидел так, у меня челюсть отвисла, и я не знаю, что сказать, что будет. У меня была полная безнадега и непонимание, как, что будет дальше. Вот до такой степени у нас было представление, что он один и единственный. И это навсегда. И это навсегда, да. А тут раз и умер. Да, было, я помню. Да, потом череда вот этих вот, когда там один другого смещали, и чем дольше, во следующее все меньше, меньше, меньше, конечно, угу. Так там уже месяцами измерял. Примерно сейчас будет то же самое. Половина людей, если вот верхушка скажет, мы все в отставке, уехали в другую страну, улетели на Марс, там, не знаю, куда-то еще. Половина людей так станет, не знаю, что делать. Вот полстраны просто, не знаю. А другие будут по своим кучкам бегать и драться. Почему? Потому что нас разделили. Потому что у нас нет понимания, что конкретно нужно. Что конкретно... Нет, все понимают, что нужно жить хорошо. А как? Что нужно сделать, чтобы жить хорошо? У большинства людей вообще нет представления. Все мечтают против кого-то что-то сделать, кого-то скинуть для того, чтобы... А дальше вопрос. Что? Вот поэтому здесь надо понимать. Владимир Владимирович Путин на своем месте делает то, что сейчас он может делать для сохранения власти. Для того, чтобы страну не раздербанили. Да, там есть куча вопросов. Огромные. У меня лично есть вопросы. Очень порой даже неприятные для власти. Но... Альтернатива сейчас есть. Мне, когда еще был помоложе, встречался с разными ребятами, которые такие более активные, они говорят, да что вы все время говорите, что нет альтернативы? И я тоже повторял их слова. Говорю, есть альтернатива, есть. Я сам думаю, а кто альтернатива? Где, кто? И когда я уже дошел до верхушек вот этих управленцев, которые там сидят, я понял, что у них вообще представления управления страной нет. Например, сидим в машине, разговариваем. Вот, говорит, завтра мы сбрасываем власть, условно, да, такой. Я говорю, хорошо, Америка поддержит старую власть, что будете делать? Он говорит, мы взорвем атомную бомбу на Северном полюсе. Я говорю, зачем? А мы продемонстрируем, что у нас атомное оружие есть, и следующая бомба полетит к вам. Я говорю, а ты не в курсе, что другие бомбы к нам полетят? Нет, ракеты из Европы полетят к нам? Нет? Ты потом, который как... вообще за забором рядом. Да, говорит, ты потом в каком мире будешь жить? Отравленным вот этим всем? В радиации? В этой самой ночи, которая появится много-много-много месячная ночь? Атомная ночь, да, там, или ядерная ночь? Зима. Ну, ядерная зима. Ты угу. В этом собираешься жить? Вот представление вот такое. И я понял, что это просто разговоры о том, что мы сейчас скинем, что мы сейчас сбросим, а дальше мы возьмем и оружием побряцаем. А экополитика, экономика, ну политика, ладно, фиг бы с ним, можно закрыть там занавес, восстановить и все остальное. Ну хорошо, экономика. Страна зависит во многом сейчас от Запада, да? От иностранных поставщиков. Вы ее как быстро поднимете? Дальше, кадры у вас есть, управленцы у вас есть и прочее, прочее, прочее. Ведь большинство тех, которые собираются прийти власти, это или бывшие военные, либо современные военные. Но многие военные, они даже не принимали участие в боевых действиях на сегодняшний момент. Многие военные. Они ну, вот сидели также за столом, либо служили, ходили на работу и так далее. С экономикой, с политикой, с культурой, с другими вещами, с производством они не связаны вообще никак. Поэтому можно, конечно, сделать принцип Пиночета. Взять всех, построить, закрыться и ну, начать что-то делать. Но принцип Пиночета показал, да какое-то время это срабатывает, а дальше что? Поэтому не совсем так все просто на самом деле. Хорошо, с этим разобрались, на мой взгляд. Здесь сначала, прежде чем что-то, кого-то сбрасывать, необходимо иметь представление о том, кто займет место, с какой программой действия, кто его поддержит, и самое главное, как те, кто поддержит, к себе подтянуть. Чтобы не получилось так, что ты кого-то сбрасываешь, в этот момент твой же близкий из пистолета тебе в затылок стреляет, как предатель. Поэтому просто разговор о том, что мы сейчас пойдем кого-то скинем, кого-то сбросим, на вилы поднимем, это разговор о гражданской войне. Гражданская война – это всегда наша с вами кровь. Нас и так мало осталось. Наша беда, потому что самое главное, что сейчас меня волнует, это народосбережение. Нас так мало, что все, кто говорят о гражданской войне, мне кажется, они наши враги. Ну, что... не то, чтобы враги, нет. Враг, я понимаю, враг – это когда… Заблуждающиеся люди. Да. Потому что вот нам рассказывали про революцию и так далее. Но нам рассказывали про революцию, как она должна была представлена нами, а не как она на самом деле была и на какие деньги она делалась. Да, это понятно. Вот понятно, что та революция, которая была на самом деле, она скрыта от большинства людей. А у нас представление так вот, ура, мы победили быстро и так далее. А про кровь, про разруху, про бездомных детей – и про прочее-прочее об этом не вспоминается. Ну, про то, что семьи друг друга убивали. Конечно. Там, внутри брат-брат. Любая революция делалась на нашей крови. За деньги иностранные. Ну, вспомните господина Бжезинского, вспомните Далласа и прочих, которые говорили, новый мировой порядок будет построен. Ну, и там дальше. Да, за наш счет. За наш счет, в конце концов. На наших обломках, за наш же счет. Поэтому это не наш выход. Должен быть какой-то другой. Так, какая другая группа? Значит, другая группа, которая видит выход из создавшейся ситуации через восстановление Советского Союза. Через, значит, восстановление структуры советских органов власти снизу, через народные советы. Через народные советы восстановление – это очень классно, это здорово. Народ – единственный тот, кто… обязан управлять той землей, на которой он находится. Это само собой разумеется. Вопрос, какими способами? Вот тут, мне кажется, и кроются те чертики в мелочах, о которых мы как-то забываем. Почему? Потому что, когда мы сейчас начинаем заявлять, что мы власть, но при этом не будучи властью, мы превращаемся в маленьких детей, которые приходят к родителям и говорят: так, я сегодня взрослый. Я пожарник. Нет, я просто еще сильнее. Я сегодня взрослый. Все, с этого момента я взрослый. Родители переглянулись, говорят: ну хорошо, ладно, взрослый, взрослый. Садись с нами за стол, давай там. И ребенок начинает играть в эту взрослую жизнь. Но потом игра заканчивается, ему говорят: теперь иди мой руки, ложись спать. Говорит: как так? Вы сейчас будете телевизор смотреть, вы тут будете чем-то интересным заниматься, какие-то разговоры, а мне спать, я же тоже взрослый. И тут нестыковка. Почему? Он-то заявляет, что он взрослый, а на самом деле он-то не взрослый и по пониманию, и по своему телесному содержанию. Он еще не взрослый. Недостаточно себя заявить взрослым. Мне вспоминается мультфильм про мышонка, который все время хотел быть похож на человека. Он там одевался в костюм, он там и на машине ездил, но всегда и очки одевал на себя, чтобы постарше быть. К дедушке мышу подъезжал на этой машине, говорит: ну что, теперь я похож на человека? Он говорит: ты похож на глупого мышонка в машине. Вот примерно. И вот только тогда, когда он взрослый поступок совершил, он сказал: вот теперь ты начинаешь быть похожим на взрослого, там, человеческий поступок совершил. Вот прекрасный мультфильм. Не словами, а делами взрослый человек себя проявляет. Поэтому, если вы заявляете о власти, необходимо понимать, что такое власть. А я сейчас просто скажу, что такое власть, на мой взгляд. Власть всегда начинается с первых четырех пунктов. Первый пункт. Это цель, идеология. Если цель, идеология ложные, либо имеют изъяны, считайте, что ваш фундамент будущей власти стоит на песке. А может быть, это даже и не фундамент. Это просто положенные какие-то веточки, на которых вы захотите потом построить дом. Дом на таком фундаменте разрушится. Поэтому цель, идеология. Ради чего? Ради каких дел? Вот это надо понимать. И на основании чего? Это цель, идеология. Хорошо. Какая сейчас цель и идеология у действующей власти? У действующей власти цель и идеология на сегодняшний момент – удержать власть. Чтобы они просто поняли, в свое время, когда был голдеж, и они же сами были увлечены, их же обрабатывали очень активно и ставили из определенных кругов. Они были увлечены капитализмом, то, что можно там где-то хапнуть и так далее. Многие же пришли в власть через это. Это надо честно говорить. И всякая кооперация была, когда вот своих подтягивали вокруг. Совершенно люди, которые далеки были от искусства, начинали вдруг искусством заниматься. Далекие от армии начинали армией заниматься. Вот они так тасовали друг друга, переставляли. Поэтому цель сейчас власти – это удержать власть. А следующий этап – уже удержать страну. Они уже, многие пробудились. Воровать-то наворовали. Но народ-то не поддерживает. И страну-то сейчас начинают другие народы заселять. А другие народы, они далеки по менталитету, по представлениям. И поэтому они будут слушать того, кто их лидеры духовные. Угу. И поэтому, если кто-то скажет там вот так вот, они просто возьмут вилы, ножи, топоры и всех у них здесь уничтожат. И все, страны больше не будет. Не будет страны, и тебя не будет, как руководителя. Ну и Европа им как зеркало показывает. Конечно. Они просто сейчас вот находятся в таком, знаешь, протрезвении, просто серьезного похмелья, думают, ёлы-палы, что теперь делать-то? Но здесь одна проблема. Власть-то высоко, а народ-то от них далеко. И поэтому, когда показывают какие-то встречи якобы с народом, это все ну, постановочно. Да. И здесь надо понимать, что страшно руководителю показать, что на самом деле думает о нем народ. Поэтому прежде, чем он к народу пойдет, этот народ отберут через сито 10 раз. Поставят кордоны по 2, по 3. И только после этого здоровые дяди в таких вот черных костюмах, вот так стоящие, да, будут по сторонам стоять. Изображать народ, который смотрит по сторонам. А тот народ, который пропустили, они восторженно будут говорить. Ой, как здорово, как хорошо. Но это же все понятно, это постановка. Но опять же, без этого сейчас невозможно. Если лицо будет показано другое, то тогда весь народ начнет взбухать, да вообще кавардак начнется. И вот это поэтому усиление полицейских, усиление нацгвардии, все остальное, это естественный ответ на то, что очень хреново живется. И если кто-то поднимется, то она как-то будет тормозить. Но мы что-то от темы сейчас далеко уходим. Да, ну мы как бы давай к советским гражданам. Значит, вот недавно прошло несколько съездов подряд. И я на двух была. Ну, ты знаешь, люди все-таки организовались, приехали в Москву. Были представлены все 80 там, с лишним регионов. И у каждого были еще... Там 2-3, у некоторых по нескольку там подсать с собой доверенности от других граждан. Это классно. То есть и было больше 1000 человек. Это классно, классно. Но я понимаю, о чем ты говоришь, о том, что мало сказать, что мы теперь власть, нужно, конечно, очень много нужничего. Я тут вспомнила, знаешь, один музыкант сказал, что когда вот вышел народ на площади Москвы в протестные акции, и почему тебя не было, его спросили. Он говорит, понимаете, когда выйдет действительно народ, то есть тот, кто что-то производит, тот, кто строит, тот, кто выращивает зерно, тот, кто там работает на каких-то оставшихся живых предприятиях. Вот тогда я буду вместе с народом. А пока я вижу, что выходят менеджеры, выходят там какие-то юристы, адвокаты, студенты и так далее. То есть люди, которые живут за счет других, за счет своих родителей, за счет там, я не знаю, перекладывания каких-то бумаг из угла в угол. То есть они не производители, они не производят национальный продукт, народный продукт. Ну, вот. Да. А поэтому, говорит, ну, я пока не вижу себя рядом с ним. Ну да, здесь опять же, вот каждую тему можно отдельно рассматривать. Итак, Рось, я хочу вернуться вот перечень. Первое, цель идеологии всегда, да, мы вернемся к этому съезду, если захочешь. Цель идеологии. Второе, это уже сбор людей, которые цель идеологии поддерживают и которые способны ее воплощать. Вот это самое главное. Специалисты по этим направлениям, мастера в этих направлениях, и которые поддерживают эту цель идеологии. То есть маленькая кучка собралась, выработала цель идеологии, и народ говорит, делаем вот так. Теперь нужно это в жизнь. Вот следующего этапа, если нет, в жизнь, то тогда специалистов ну, бестолково принимать. Да? Ну зачем, если в жизнь мы это не собираемся продвигать. Третий этап, когда уже есть специалисты, которые по цели идеологии разработали проекты, свои производства как будут, на каких землях, как они будут действовать, сколько людей привлечем, в каких местах, ну понятно, да, своя там сбытовая вот эта структура вся. Вот только после этого подтягивается третий этап. Это земли, где это будет происходить, определение, вот на этой земле вот это и так далее. Это уже технологии. Это какие-то машины, оборудование, то, что необходимо для запуска того, что было вот свыше уже придумано, да, продумано. И четвертый этап вот здесь, это только уже финансы на четвертом этапе. А у нас большинство людей говорит про третий, четвертый этап сразу, да-да, забывая про цель идеологии, забывая про специалистов в этом направлении. Но, Вань, со мной будешь? Буду. Ну, как будто три алкаша собрались, это на троих выпить. Это не выпить на троих. Это серьезное дело запустить. Здесь нужны специалисты, экономисты, инженеры, те, которые посчитают, как чего, те, которые осмыслят, как что, куда направить, где как что сделать. которые технологиями распоряжаются и так далее. Это серьезно, это государственное строительство. Это недостаточно кухарка, которая яичницу умеет жарить, пришла в руководство. Вот, так что вот это обязательно надо учитывать. И четвертый финансы. Так вот, пятый, если мы говорим про власть, это организация производства, да, было до этого. А вот пятое – это уже власть. Это когда есть защита внутренняя и внешняя, и перераспределение, и организация производства. Вот если вот это все под единым логистическим центром, опять ключевое слово логистический центр, то есть мыслительный центр, куда что идет, не находится и нет самообеспечения, нет перераспределения, учета, воспроизводства и прочее, прочее, прочее, вот это уже властью назвать нельзя. Если все это есть, это власть. Теперь вопрос. Кто-нибудь из представителей обладает третьим, четвертым и пятым уровнем? Да даже вторым. Логистический центр есть, тот, который все это осмыслит, который все программы подготовит, который понимает, что вот реально понимает, не просто на словах, а реально. Я думаю, что попытки его создания сейчас идут. Хорошо. На какой основе? Для кого? Из кого? Это тоже надо учитывать. Теперь дальше. Когда мы говорим про СССР, ну я сам родом из СССР. И я помню светлое наше прошлое, да, мне прекрасно это все помнится. И я с благодарностью отношусь к тем моим учителям, которые из меня делали человека, к своим родителям, которые в этом СССР там по полной программе и ни на одной работе, чтобы у нас что-то было. Кстати, о птичках. Ни на одной работе моя мама работала, и отец тоже. Так что здесь это все надо помнить и учитывать, что не так все было сладко. Ну ладно, хорошо, дальше. Теперь. Когда мы говорим про восстановление СССР, мы говорим восстановление что? Границ? Восстановление народа? Люди сейчас говорят о восстановлении РСФСР, то есть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Значит, это уже не СССР. Это как первый шаг. Мы же не можем... Ну как ты можешь восстановить сейчас вместе с Литвой? Значит, уже границу? Не СССР. СССР – это единая структура, да. Союз. Советских социалистических. Вот, нет, ключевые слова. Союз – это значит совместное объединение. Да. Спайка, да? Советских. Покажите мне, пожалуйста, хоть одну советскую республику. Значит, союза нет. Как такового. Советов нет. Советских республик тоже нет. Социалистических республик тоже нет. То есть, вот этого всего нет. Что мы можем восстанавливать? Ну, я говорю, давайте восстановим стол. Мне говорят, вот листал нужна столешница, нужны ножки. Столешница есть? Нету. Ножки есть? Нету. Но восстанавливать будем. Давайте сделаем стул. Ну и так далее. Прежде чем что-то восстановить, нужно понимать, есть у тебя это или нет. Вот советских нет, социалистических нет, союза тоже нет. Теперь дальше. Но ведь любая республика, любая страна, это не только на карте что-то начерчено, это еще и люди. Я проводил простой эксперимент. Встречаюсь с эстонцем и спрашиваю. Ты хотел бы жить в Советском Союзе? Он, зачем? Я говорю, ну как? Ну, вот жили вместе. Говорит, я родился после того, когда Советский Союз распался. Я не гражданин Советского Союза. Это он мне так говорит. Я не знаю, что такое Советский Союз. Вы куда меня хотите тащить? То же самое в с грузином разговаривал, с азербайджанцами. Они все мечтают о Советском Союзе, в общем-то, который здесь уже присутствует. Вот, например, Грузии и так далее. Но мечтают с точки зрения чего? С точки зрения, чтобы им жилось, как в Советском Союзе. Дотация. Ну да. А с точки зрения, чтобы сами по себе, они хотят быть сами по себе. Они вспоминают про Советский Союз. Все здорово, хорошо, как мы хорошо жили. С точки зрения чего, опять же? Потребительства. Но на сегодняшний день говорят, а давайте сейчас Советский Союз. Он говорит... И, пожалуйста, пожалуй, нет. Вы нас опять там в Азербайджан отошлете, в Грузию отошлете. А мы сейчас хорошо, у нас рынки под нами и так далее. Вопрос, вы какой Советский Союз хотите восстановить? Ну, напишите, мы с завтрашнего дня восстанавливаем РСФСР. Угу, хорошо. Но РСФСР – это социалистическая страна. Это федерация, объединение. Ну, просто если тогда перейдите РСФСР, что перейдет. И это в Советском Союзе как составляющая часть была. Но опять же, ну нет этого ничего. Вот если бы мы говорили про референдум, тот, который был тогда. В 91-м году. В тот год, вот тогда бы была возможность это сразу установить. Но после драки кулаками не машут. С Сколько лет-то уже прошло? Уже столько воды утекло. Люди уже поумирали, те, которые принимали это. Уже половины нету, даже больше тех людей, которые тогда жили. Если бы вы с этими людьми принимали бы тогда, на следующий год, к примеру, это было бы все возможно. Но сейчас новое поколение уже, и второе уже поколение народилось. О чем разговор? Те люди принимали, те. Причем народилось поколение, которое в основном, конечно, есть люди, которые имеют эту ностальгию, то есть те, которые не жили в СССР, да. Но они имеют ностальгию. Некую, от бабушек каких-то, да. Да. А в основном, конечно, у них представление от наших западных партнеров, как их называют. Или о современном бытии. Ну, просто то, что это был некий там такой тоталитарный режим, который всех угнетал. Ну, и такой есть, вот, да. И так далее. Ну, их большинство среди молодых. То есть у них такое представление, что там нельзя было что-то сказать, куда-то поехать, что нельзя было там отдыхать за границей, что был страшный дефицит. То есть они перечисляют только негатив. Ну, им так как бы внушили, они так считают. Ну, они говорят одну сторону правды, да, а вторую сторону правды они не говорят, не знают просто. Тут я с тобой согласна, что тех, кто жил в СССР и кто испытывает эту ностальгию, это люди уже как бы зрелого и пожилого возраста, и как бы этих людей становится все меньше и меньше с каждым годом. Поэтому вопрос, из кого собирать РСФСР? Ведь границы можно, да, границы можно вот определить, вот они. А люди-то есть... Люди, честно скажут, но мы же это и делаем. Ну, конечно, вы делаете. Но, опять же, РСФСР – это часть Советского Союза. Вам надо одновременно заниматься. Отдельным государством, да. РСФСР никогда не было. Не было. Поэтому... Нет, в самом начале. Ну, в начале, как... да. В самом начале, это уж, да. Надо отматывать совсем. Это туда. Еще до того, да. Как Конституция сталинская, либо, да. Брежневская. Это надо отматывать очень далеко туда. Поэтому здесь очень много «но». И в первую очередь это «но» упирается в самих людей. Не в том, что это ты плохо. Знаешь, я хотела вот в этой связи с нашей СССРовской группой сказать, что... Я недавно, ну, сейчас же очень много вопросов, связанных с Конституцией, с ее пересмотром и переработкой, поэтому Конституцию уж все там перелистали от и до. И я в этой действующей Конституции, многие ее называют, и она действительно не была принята, она является проектом, но, как говорит тот же Федоров, ну, мы де-факто-то мы по ней живем, поэтому, значит, она Конституция и все. Так вот, в этой Конституции 93-го года, в ней есть замечательная глава, которая посвящена правам и свободам человека и гражданина. И она начинается с прав, естественно, человека. И в ней сказано, что права человека, они даются человеку по праву рождения на данной земле, да, и они неотчуждаемы никем и ничем. И, соответственно, они, ну, как бы, они остаются с человеком. Вот человек родился, и права человека с ним, да, они там закреплены главами ООН, там и мы ратифицировали, там что-то подписали совместное, вот эти права человека. А вот права гражданина – это совершенно другая вещь, потому что гражданство приобретается и теряется. Ты какие-то проступки совершил, ну, тебе государство отказало в гражданстве. Но права человека-то у тебя остаются с тобой. Значит, если нам использовать эту главу, есть еще одна замечательная глава о местном самоуправлении. И в этой главе, там, правда, сейчас готовят поправки нам, и мы еще не знаем, что за поправки, вот, именно в этой части. Но пока в этой Конституции 93-го года там есть замечательные подпункты, которые говорят о том, что мы, начиная с малого, мы можем все-таки добиться вот этой власти на местах. Конечно, это непросто. Но опять же, я уже где-то об этом говорила, что ну, нашим предкам под Сталинградом или под Москвой тоже было непросто. Но они это отстояли. Просто если бы мы научились отстаивать вот так же самозабвенно и как бы живота своего не жалея, вот эти свои убеждения, что это наша земля, вот этот кусок, мы вот здесь будет так, как мы решили. Вот мы сошлись на сход. Я тут разговаривала с Василием Мельниченко, который возглавляет Федеральный сельсовет и как бы занимается возрождением сельских территорий. И вот он говорит, ну, за землю-то русскую постоять-то мы должны. Ну, так вы соберитесь в деревне. Я понимаю, в городе это трудно, но в поселке можно. соберитесь улицей своей, сойдитесь в одном месте, хотя бы познакомьтесь, кто вот на этой улице проживает. И решите, как вот эта улица сейчас будет жить. Вот как вы хотите, чтобы она жила. Людмила, ты сказала под Сталинградом. Дело в том, что Сталинград – показатель многих очевидных, наверное, на тот момент особенностей бытия человека. Во-первых, понятен, где враг. Понятно, где враг. Да, но... Во-вторых, понятно, где она, наша земля. И вот ни клочка дать нельзя. В-третьих, эта война так уже достала, что ненависть была настолько сильна, что готова была рвать уже без оружия первого попавшегося немца. Там, да? Сейчас несколько другая ситуация. Сейчас ситуация такая, что всем сказали, все хорошо, все замечательно. Какой Сталинград? Ну что вы? Ну живи-то свое удовольствие. Все у тебя есть, магазины полные. Вот это вот бройлерское движение жирных и неподвижных человеков, оно как-то все больше и больше в нашу жизнь входит. Между пятерочками, которые происходят. Да, и все. Вот это пятерочки, Ашаны там и прочее, прочее. Поэтому говорить о том, что возьмите власть в свои руки, кому? Бройлерам? Бройлеры, которые живут в первой социальной группе и мечтают только о зрелищах и хлебе и больше ни о чем. Они могут только совокупляться, в лучшем случае обороняться от явного врага. Ну и все, и больше ничего не интересует. Хлеб и зрелищ. Поэтому вот эти все призывы, мне кажется, это глаз вопиющего в пустыне. Здесь нужно давать ориентиры понятные и четкие для этих бройлеров, чтобы они в состоянии бройлеров переходили в состояние человека. Двуногу существует еще далеко не человек. Но ты говоришь о том, что должны быть какие-то понятные лозунги. Земля, крестьянам, воду матросам. Воду матросам, да. Воду матросам, да. Это же не просто так делалось. Поэтому одно дело декреты, а другое дело еще и власть. Но власть – это не когда я себя назвал местным самоуправлением. Власть – это когда я обеспечиваю людей на земле. Вот что такое власть. Когда эти люди понимают, что мы друг за дружку, но они такие... просто на словах. А у нас сейчас на словах очень много. Но такие люди тоже есть. Прости, есть. Что я перебила тебя. Но есть, конечно. Есть люди, которые все-таки вот выходят жить на землю и которые собираются, ну, во всяком случае, не у всех все еще получилось, но которые собираются организовать там такой замкнутый цикл самообеспечения. И... Если организовывать замкнутый цикл самообеспечения в отдельно взятой деревне, то тупиковая ветвь уже многократно ее все проходили. Я могу даже сказать, что будет. Это тупиковая ветвь. Невозможно в одной замкнутой деревне обеспечить рай в шалаше. Потому что на сегодняшний момент много возникает вопросов по самообеспечению и реализации. Переизбыток товара, хранение товара. Да и производить чем? С лопатками, с мотышками? А кто детей будет обучать? А где взять технику? Экологически чистые производства сделать и так далее и тому подобное. Много вопросов. Необходим державный уклад. Тот, кто не видит дальше своего носа или дальше своей деревни, обречен на вымирание на сегодняшний момент. Почему? Потому что корпорации и средства массовой информации перехватывают власть. Очень просто. Закрыться в одном лесу не получится. Даже если туда придут воодушевленные люди, не получится. Дети растут, их надо чем-то обеспечивать, искать где-то пары для продолжения рода, землю увеличивать для того, чтобы они дома построили. И тут вы будете сталкиваться с современной действительностью цивилизационной. Поэтому, если уж вы хотите, чтобы была власть, власть должна быть по всей стране наша. А власть – это вот то, что я говорил, без пятого элемента вы ничего не сделаете. Кстати, я... ну, так могу констатировать, тоже просмотрела, как жили наши поселенцы, которые уходили вот в эти родовые поместья, да, и у них там выросли уже дети, но в большинстве своем они уезжают. То есть остаются, конечно, есть и те, кто остается, но уезжают. Я когда приезжаю в поселение, и мне говорят, вот, у нас все классно, здорово, детей покажите. Покажите мне детей, ваших взрослых детей. Вы здесь живете уже там 8-10 лет. Вы же приехали сюда с детьми. Ваши дети где? Но если у вас все классно, все здорово, вы их обеспечите. Где ваши дети? Ответ простой, в городе. До 12 лет дети с ними живут. После 12 они уезжают в город. Нет ни школ, нет возможности взаимодействовать, найти себе пару, интересы, увлечения, проявить себя. Замкнутое пространство – это мышиный рай. Вот экспериментов с мышами производили огромное количество, и все они заканчивались уничтожением, самоуничтожением. Вот когда кто-то говорит, что он в поселении сможет что-то сделать, я смотрю на то, что человек просто далек от того, что он представляет, и от того, что есть на самом деле. К сожалению. Все идут шаг в шаг. Я вот дальше вот с закрытыми глазами скажу, у тебя будет вот это. Почему? Потому что все вот именно это и делают. И ты в конечном итоге берешь к этому, говоришь, да, откуда ты знаешь? Говорит, да потому что так все и делают. Вы все бегаете, заготавливаете ван-чай, вы все бегаете, заготавливаете мед, собирать какие-то там орехи, ягоды, сушить и прочее. А в этот момент корпорации крупные этого добра вам предоставят. Вот так просто, на чих раз, и вы все магазины завалены сразу ван-чаем, причем по бросовой цене. Этим медом китайским по бросовой цене. И вы никому не докажете, что у вас мед лучше или у вас чай лучше. Они просто предоставят это, и все. И весь народ будет покупать не за 500 рублей ван-чай, а за 50 рублей ван-чай от корпорации. И все будут говорить, какой классный ван-чай. А вы будете сидеть, лапу сосать. То же самое с медом. Вот чем бы вы ни занялись, как только вы этот тренд ведете, сразу же корпорации перехватывают и сразу все сделают. Если у вас нет единого державного уклада, вы обречены. Что бы вы ни говорили. И вот то же самое, это вот все группы, которые разделяются, то же самое, если нет единого логистического центра с единой целью идеологии, единого фонда, это смерть. Какие бы там ни говорили, неважно, про что разговор идет. Хорошо, у нас осталась еще группа людей, которые, человеков, которые себя вышли из системы, как они говорят, объявили себя живыми мужчинами и женщинами. Вот, и, значит, все документы они отдали, отказались от всех реестров, отказались от всех ИНН там и так далее. Вот как ты думаешь, у меня вот один из друзей, который из этой вот группы граждан Российской Федерации, он говорит, ну и к чему это маргинализация просто огромной части общества? И больше ничего, потому что они вычеркнули себя вообще из какой бы то ни было жизни. Дальше, ну если ты никто, у тебя нет никаких гражданских прав, ты как будешь воздействовать вообще на происходящее событие? Вот что ты об этом думаешь? Ну давай начнем. Здесь много очень вопросов возникает, очень много. Говорю, каждый твой вопрос – это отдельная передача. И мы сейчас по вершкам скачем и глубоко не копаем на самом деле. А это может у многих зрителей вызвать отторжение. Но может быть, Алексей, может быть, мы вот обратимся и к зрителям, чтобы люди, все, кто в темах, а тебя же смотрят разные люди, чтобы они писали тебе в комментариях, что вот они видят такой-то выход. Потому что давайте вместе этот выход искать. Вот я лично ищу выход для всех вот этих групп людей, потому что мы все русский народ, и мы должны найти общий выход, иначе у нас нет будущего. Ну, давай начнем с того, про кому чего писать, вот касаемо этой группы живых людей. Значит, насколько я помню, живые люди заявляют о том, что они живые, никому, либо всем подряд, а британской короне. В ООН там пишут, да-да-да. Британская корона и все. Прочим. В общем, все руководство всего мира. Вопрос, а как вы думаете, ваши вот эти представления о том, что вы живые, очень сильно волнуют английскую корону? Они для этого вас вообще в быдло-то превращали, чтобы потом начали мычать и кричать, давайте с нами считайтесь, мы живые люди. Это вот мы живые люди. Ну, послали вы письмо английской королеве. Но она сказала, спасибо большое, у меня как раз в туалете бумажка закончилась, вот. Вот так вот, да? Ну, еще мы еще говорим о том, что оно никуда и не пошло. Оно нет. Территории Российской Федерации нет. Ну, не даже, покинуло. Даже если доходит. Ну, хорошо, пришла. Дядя Пупкин себя бил живым человеком. Что идет королева? Все, приступ сердечный. Все врачи всего мира, сбегайтесь, спасите. Пупкин бил себя живым человеком. Да, английской королеве все равно. Дальше. Вы пишете господам этого мира о том, что вы теперь не раб их. А вопрос, скажите, пожалуйста, а в чью одежду вы одеваетесь? Вы сало чью едите? Вы какими деньгами пользуетесь, когда в магазин идете? А кому этот магазин принадлежит? А средства массовой информации? А тот самый YouTube, в котором вы сейчас будете ролик смотреть? И так далее и тому подобное. Кому это все принадлежит? Вы играете во взрослого человека. Маленький ребенок играл во взрослого человека, вы играете в живого человека. Живой человек – это не тот, который заявил, что он живой, а живой – это который живет. Что вы в жизни-то делаете? Ну хорошо, справка одна, вторая, третья, 5 справок собрали. Что дальше? Ваша жизнь улучшилась? Может быть, вы создали свои производства, которые вас кормят. Может быть, у вас есть система распределения со своими магазинами. Может быть, логистический центр, свой фонд, своя валюта. Вот и много-много людей теперь работают в вашей вот этой большой-большой дружной семье. Что, рабочие места вы людям дали? Я, кстати, не только к живым людям обращаюсь. Это я обращаюсь ко всем. Если у вас нет 5-го пункта, вы не даете рабочих мест, вы не создаете трудовых мест. Если вы не создаете структуру отдыха, структуру защиты, обеспечения порядка, защиты от внешних врагов, производства, подготовки кадров, вы не являетесь властью. Трындеть о власти можно бесконечно долго. Всегда практика – лучшая проверка любой теории. Если вы занимаетесь только теорией и завариваете бумажками какие-то там суды или что-то еще, ничего не меняется, кроме одного. Вас считают сумасшедшими, вас показывают по всем каналам как идиотов, и народ от вас отворачивает. Говорит, ну, уже сказали, что он идиот, значит, он идиот. Просто подумайте, какой имидж вы сотворяете, и, вернее, помогаете сотворять. Вместо того, чтобы заниматься реально делом, объединиться все вместе и понять, что власть – это производство товара. Самораспределение, не когда кто-то другой себе товар распределяет, а самораспределение, переработка – это слежение за тем, чтобы был порядок. Это подготовка рабочих кадров, подготовка специалистов, с детьми заниматься и прочее, прочее. Своя медицина, в конце концов. Это все тогда является властью. Все остальное – это разговоры о власти. Разговоры о власти. Дальше вопрос. Когда произошла революция? Много ли стран приняли революцию? Ну вот скажите мне, пожалуйста, Ленин выпустил декреты. Много ли стран всего мира приняли эти декреты? Нет. Потом была создана Конституция. Когда создали Советский Союз, надо было принять Конституцию. Но Советский Союз был не признан очень. Хорошо. Вот еще раз. Конституция была. Советский Союз существовал. Но эту Конституцию и Советский Союз никто не принимал всерьез, но с ним считались. Это как же так получается? Что с ним считаются, а его никто не принимает? Да считается потому, что сила есть. Единственная система, которая на сегодняшний момент понятна вот этим буржуям, всем недорезанным, это система силы. Это когда вы сильны. Не когда вы заявляете, не когда вы громко блеете, а когда вы заявляете о том, что мы сила, и эту силу проявляете. Просто заявление без проявления – это пустота, ноль. И когда вы кричите «мы власть, мы сейчас», но при этом ничего не делаете с точки зрения производства, самообеспечения и распределение, хранение и так далее, о чем мы здесь говорили, 5-й пункт. Вам говорят, молодцы, классно, давайте дальше, дальше. Вот, здорово. А тут еще вот разделитесь, вот вам еще вбросят, разделитесь еще на пару групп. Вот те вот правильно говорят, эти неправильно, а тем говорят, нет, вот вы правильно, они неправильно. Вот так вот, одним вот это, другим вот это. И над вами просто ржут уже, как над маленькими детьми, когда вы все песочницы барахтаетесь, куличики лепите и непонятно, чем занимаетесь. Власть – это не те, которые только себя заявляют властью, которые проявляются как власть. Поймите это в конце концов. И какой бы конституции вы сейчас ни написали, если вы не проявите себя как власть, если вы не дадите людям рабочие места, если у вас не будет самораспределения, если вы не сможете поддерживать народ элементарно в здравии, увеличивать количество народа, родного, да, родичей, родовичей. Если вы эту власть не сможете удерживать, правопорядка у вас не будет, своих средств массовой информации и прочего, прочего, прочего, это все будет смехотворные, потешные полки, диванная армия. И не более того, и бумажками вы можете закидывать кого угодно. На вашу бумажку будут прилетать 10, сотни бумажек, потому что аппарат настроен очень хорошо. Там этой макулатуры не жалко. Вы покупаете бумагу за свои деньги, а они производят эту бумагу, которую вам продают. Тоже за наши деньги. Поэтому чем больше вы бумаги потратите, тем у них будет больше бизнес. А к бумаге еще надо приложить обязательно, чтобы ручку купить, а еще надо на стол поставить, а еще когда вы будете писать, надо чаек попить, пожрать что-нибудь, еще потом что-то другое сделать, в туалет сходить, утилизацию, на транспорте проехать. Чем вы больше этим занимаетесь, тем вы больше эту систему поддерживаете. Любой ваш шаг – это плата системе, своими деньгами, своей жизни. Но жизнь короткая, она очень быстро заканчивается. Это сейчас вы полны сил, а через лет 10 этой неустанной борьбы сил станет меньше, нашего народа станет меньше, потому что мы вымираем. Вымираем от безнадёги, вымираем от того, что нас травят всякой ерундой, всякой отравленной продукцией. Мы дышим вот этим помоечным воздухом, пьем вот эту отравленную воду, а вы там бумажки пишите. Пишите, пишите, пишите, заявляйте, что вы живой человек. Ну да, не забудьте потом на кладбище прикрепить. Здесь лежит живой человек. Не забудьте потом, здесь лежит с паспортом Советского Союза по такому-то, здесь по такому-то, здесь вот это, здесь противопутинец, здесь за путинец, здесь вот это. Вот потом на могилах не забудьте вот это все, чтобы написали о вас. Вот потом будут ходить иные народы и ржать. Путинец, о, а тут антипутинец, ой, СССРщик, ой, живой человек тут лежит. Классно. Что вы сделали в реалии? Что вы сделали, кроме слов, в реалии? Производство наладили? Где? Вы наладили общий сбыт по всей России? Если вы перестанете кормить паразитов, они сами отвалятся. Паразит находится там, где можно с вас пососать что-то. Если у вас будут свои магазины, своя сеть распределения, свой фонд, свои средства массовой информации, свои казачьи вот эти вот структуры, которые будут порядок поддерживать и прочее, прочее, прочее свое, то тогда вы и будете власть. И тогда мне совершенно пофигу, будут меня эти вот мерзавцы из-за бугра считать живым человеком, неживым человеком, с такой конституцией, с этакой конституцией. Да я по совести живу, мне вообще конституция не нужна. Понимаете вы это или нет? Люди, которые занимаются трудом на земле, которые занимаются трудом на предприятиях, которые производят что-то для народа, для своего народа, они живые люди. Они власть, они управленцы этой страной, они создают блага, которые позволяют нам всем существовать. А не бумажки, не макулатура, не слова, не песни. И неважно, с бородавыми, без бороды, атеист вы, христианин, там, язычник какой-нибудь, родновер, старовер, мусульманин. Неважно. Для них вы все стадо блеющее, которое научилось писать бумажки. Они понимают только одно – силу. Они понимают только то, когда у них нет денег в кармане, когда вы перестаете пользоваться их бумажками, перестаете пользоваться их продуктами, их услугами, когда вы живете по принципу «свой для своего» и все. Вот когда вы будете взаимодействовать только со своими, когда вы будете производить только для своих и пользоваться только своим, когда вы будете выбирать только своих в управление, на местах, и у вас будут только свои рабочие места, вот тогда вы будете власть. А какую бумажку вы там себе напишете? И будете ли вообще писать? Это уже дело вторичное. Не бумажкой определяется человек, а делами. Вот мне видится так. Кстати, еще недавно наши купцы скрепляли все свои договоры словом. Никакая бумажка, никакая печать им была не нужна. Ну, может, хватит на сегодня? Смотри, ну давай подведем. Давай. Значит, вот это мы, значит, все замечательно разложили. Ну, а пока, делать... пока не замечательно. Ну, не пока замечательно, так, по верхам. Ну, по верхам пробежались. А делать-то чего? Вот ты знаешь, недавно прошло офицерское собрание. И я впервые слышала, значит, любое собрание сейчас, любой съезд, он начинается с анализа ситуации. То есть мы вот в такой-то, такой-то ситуации, мы вот так-то, так-то, это несправедливо, мы вымираем там и то-то, то-то, да. И это все, вот народ уже, ну, тот, который проснулся, он это понял. А из зала люди стали кричать: да это все понятно, делать-то что? Делать-то что? А никто не знает. Ну, почему никто не знает? Ну, во всяком случае, из тех, кто выступает на этих высоких трибунах, вот то, что я, значит, посмотрела, ну, кое-кто знает, но в основном люди не предлагают алгоритма выхода из создавшейся ситуации. Как ты видишь этот выход? Алгоритм достаточно простой. Сбор людей, не всех подряд, на местах, не всех подряд, а те, которые относятся ко второй и третьей социальной группе по нашему древнему, это славяно-русская варна, вторая и третья варна. Вторая варна – это те, которые мастера, не просто умельцы, а мастера, способные создать свои артели, предприятия, свои сети распространения. Это вторая группа. А третья – те, которые могут правильно всех расставить по местам. Вот это вот центр ума. Логистически так сейчас называется центр. Да? Угу. Это те, которые вот способны уже что-то делать, а не говорить. Первая варна, первая социальная группа нас сейчас не должна интересовать ни разу. Почему? Во-первых, потому что мы будем для них это все создавать. И мы должны учитывать их интересы. А интересы их очень простые, они понятны. И они будут с радостью вступать в любое дело, которое им даст достаток, там денежный средств на первом этапе, квартиру, жилье, прочее, прочее, прочее. Они сразу придут, и там вообще вопросов нет. А сделать для них это могут только вторая, третья группа, вторая, третья варна. Не путайте с индуистскими, кстати, варнами, это далеко не одно и то же, совершенно разные. Так вот, вот с ними необходимо договариваться, их необходимо искать. А для того, чтобы найти, необходимо понимать, по каким критериям это все делается. Вот об этом я рассказываю на своих семинарах более подробно. У нас, кстати, проводился вот недавно семинар для управленцев. Угу. И все люди, которые присутствовали, это отметили. Что, говорит, если бы те знания вот были бы тогда, там лет 5, 6, 10 назад, мы бы сейчас уже горы свернули. Просто не с теми людьми не пошли бы в атаку. Да, просто ты понимаешь, с кем можно делать, а с кем нельзя. Ну, например, если тебе нужно ребенка породить, а ты мужчина, значит, ты будешь искать женщину. Если ты женщина, значит, ты будешь искать мужчину. А не женщина, женщина, мужчина, мужчина. Ну, не получится. Вот то же самое здесь. Если у тебя нет по предназначению это в копилке, как ты ни старайся, ты этого не достигнешь. То же самое и здесь. Если ты начинаешь делать с человеком какое-то дело, который не специалист, который не понимает, не видит общей картины, который не способен это что-то делать, нет опыта, ничего не получится. Поэтому первое – это подбирать тех, которые уже созрели, которые подходят по своей силе духа, по своим представлениям, образному мышлению, умениям. Вот с ними цели диалога, второе – это люди, проекты и прочее, да? Вот их надо собирать. Дальше. Необходимо, чтобы был подход не просто на месте я что-то делаю, а видеть картину целиком. Мы сразу делаем державное управление. Державный, ну, условно, там, профсоюз, кооператив, что угодно. Вот сразу, целиком. Не просто в местечковый. Это второе. Третье. Мы сразу собираем фонд. Фонд, из которого можем создавать эти предприятия народные. Сразу здесь же средства массовой информации для народа, которые будут пробуждать народ, доносить информацию о съездах, о круглых столах, о семинарах, о встречах, о том, где какое предприятие открывается, куда можно пойти поучиться, что можно сделать, где можно приложить свои силы. Только комплексное представление об этом спасет нас. Ну и если вот это все уже есть, цели, представления, идеология, вот эти вот люди, уже начинаются проекты, вот потом начинается воплощение всего на местах. У нас сейчас все очень просто в этом мире. Есть производители, есть продавцы, есть народ. Вот этот посредник продавцы и диктует моду на продукты, на одежду, на машины, на что угодно. Не народ, не продавцы, посредник. И вот эти посредники сейчас и жируют. Ради этого они все и затевали. Поэтому, если вы убираете посредника, а начинаете заниматься непосредственно с производителями, недостаточно здесь вот просто прийти к какому-то ферме и сказать, я у тебя буду морковку закупать, а у тебя картошку, замучаетесь. Нужен свой центр логистический, свои средства распространения. Вот тогда вы, когда вы займетесь своим вот этим, станете на свое место, тогда у вас будет формироваться фонд. И тогда вы сможете создавать рабочие места по всей стране и сразу. И тогда без революции, без потрясений, без заявлений. Вы просто становитесь априори властью. Властью. Почему? Сейчас говорят, а вот там нацгвардия, вот там это, полицаи не дадут. Ну подождите, ну они же не на Луне живут. У них такие же семьи. У них такие же дети. У них такие же вопросы. И когда они видят, что вы даете работу кому-то из его близких, да он что, пойдет вам дубинкой махать, разгонять вас? И по всей России вы даете, во всех республиках, что там, сумасшедшие люди? Когда вы даете просто работу, благоустройство, нормальные взгляды, не какие-то там сектантские, а нормальные взгляды на этот мир. Жить по совести, в ладу с природой, не уничтожать ничего, не воровать, не нажираться, как свинья, да, быть трезвым, здоровым. Кто будет против этого? Что, Нацгвардия пойдет вас разгонять? Ну, а если вы идете митинги устраивать только, а за вами ничего нет? Ну, то Нацгвардия смотрит, как на балаболов. Тем более приказ пришел. Балаболов убрать, они конкуренты власти. Ну, и начинается это. По башкам понадавали. Когда вы ходите просто какие-то бумажки кидаете, вбрасываете, ну, как на сумасшедших смотрят. Ну, вбрасывайте бумажки. Ну, дали отписку. Живой человек, СССРовец. Да, все хорошо. А дальше что? Поэтому здесь необходимо вылезти из своей песочницы на сегодняшний момент, посмотреть трезво и понять, что дела определяют уровень взрослости человека. Определять тех, которые способны делать не просто кум, брат и сват, а способен, не способен. Мне с ним приятный чай пить, да? Видеть целиком, не собутыльник, не тот, с кем ты чай пьешь. А видит ли он картину целиком? Понимает ли он, ради чего это все делается? Способен ли он людей вокруг себя организовать и в жизнь произвести то самое дело, которому будет поручено от народа? Способен – нет. Вот критерий главный. А специалист ли он? Например, если мы хотим вырастить пшеницу, ну, мы же должны понимать, как она растет. Значит, у нас какие-то знания от агронома должны быть. Если я называю себя механиком, а при этом ни разу с механикой не разбирался, ну, какой нафиг механик? Я могу себя назвать космонавтом, но при этом вообще не знаю, как устроен космический корабль, никуда не летал. Какой космонавт? То же самое здесь. Надо подбирать специалистов, не только те, которые умеют, а которые еще и понимают, которые видят картину целиком. Вот эти все моменты, о которых я сегодня говорил, их нужно учитывать. Прошло время, писулек, отписок, жалоб и чего-то еще. Прошло время, они ничего не дают, они отнимают нашу жизнь. За это время умирают наши люди, экология ухудшается, нас просто развращают, бегут люди из страны. Наши умы остаются сидеть в глубокой заднице, получают высшее образование, поэтому идут щебень разгружают. Это неправильно. Нам необходимо становиться властью. А власть, кто делами делает, кто делами доказывает, кто создает рабочие места для первой группы людей, которые не способны сами это сделать. И вот когда ты им дашь и хлеба, и зрелище, и достаток, и понимание, что завтра это будет стабильность, и твои дети будут жить в достатке, и ты будешь жить в достатке, все, ты уже власть. А когда ты просто кричишь, что ты власть, на тебя смотрят как сумасшедшего. Вот он сидит, ест сало, купленное в магазине, там, пятерочки или какой-нибудь, жует его и говорит, ты мне, что ли, салом-то накормил? Ты горлопан, что ты сделал-то? Вот я купил реальное сало, вот я там заработал деньги у какого-нибудь там иностранца на предприятии. Заработал их и пошел купил. Все, мне понятна структура. Там работаю, здесь покупаю, здесь ем, там работаю и так далее. Что ты мне дал? Ты горлопан с бумажками, ты живой человек, ты СССРовец, там еще кто-то. Любишь ты Путина, не любишь ты Путина. Что ты сделал конкретно? И вот когда ты начинаешь отвечать, а что я конкретно сделал, то получается, что на твоем листочке, вот просто написанном, 0-0-0-0-0, ничего не сделал. И неважно, хорошая власть или плохая, если ты ничего не делаешь, он и останется властью. Он там и будет, а ты будешь сидеть в этой вонючей, противной дырке, весь вот в этом самом обляпанном, с чего мы и начали. И ничего не изменится. И ори из этой лужи сколько хочешь, что ты живой человек, что у тебя есть паспорт СССР, и у тебя есть паспорт того-то, сего-то, ты за того-то или против того-то. Сколько угодно ори. Ты как сидел вонючий, обгаженный, так ты будешь тут сидеть. И сдохнешь здесь, и твои дети будут дохнуть. Кричи дольше. Это как раз им и надо, чтобы ты не делал, а орал, чтобы ты бегал, макулатуру сдавал, чтобы ты их промышленность поддерживал. Вот и все, что им надо. Финальный вопрос. Ты пойдешь? Куда? На голосование. Голосование подразумевает прием чего-либо, учитывание моего голоса. Мой голос там учтен не будет. Хотя, честно говоря, я, наверное, изучу, что там все-таки предлагают, посмотрю. Потому что надо хотя бы иметь представление о том, какую игру новую затеяли. Да, это интересно. А там дальше, ты знаешь, а там дальше уже буду смотреть, что из этого получится. Пока желания куда-то идти нет. Но посмотреть надо. Прежде чем дать ответ, пойду, не пойду, надо разобраться с тем, а что происходит. Но, на мой взгляд, если так вот говорить честно, исходя из той ситуации, где мы находимся, я знаю, есть группы, которые начинают хотя бы предложения какие-то делать. Не просто сейчас все плохо. Нет, во всяком случае, ты знаешь, и мы в том числе вот с группой товарищей, мы тоже вносили какие-то предложения, и, в общем-то, народ сейчас работал. То есть как-то учтены включился. Вот вопрос, учтены они или нет? Ты понимаешь, вот в чем проблема, Алексей? А где ты можешь посмотреть эти поправки? Вот, так я про то и говорю. Вот и я про то Другое говорю. Дело, что любой человек не должен быть скотиной. Скотина, в первую очередь, та, которой все равно. Да? Поэтому говорю, мне сначала надо посмотреть и изучить. Ну да. Я знаю, что есть группы, которые хотят внести в Конституцию определенные поправки, касаемые нашей жизни. Есть, это хорошо. Есть люди, которые вообще пишут народную конституцию. То есть, на самом деле... Ну, хотя бы думают. Да, группы собраны, и люди работают. Это здорово. Но другое дело, что вот эти поправки, я пока вот всех в объеме, в полном объеме, 28 страниц, которые Владимир Владимирович внес в Государственную Думу на обсуждение, я их найти пока не смогла. Если кто-то нашел из тех, кто нас будет смотреть с Алексеем, пожалуйста, бросьте ссылку, чтобы посмотрели все, потому что прежде чем критиковать и какое-то мнение свое иметь, ну давайте посмотрим, что предлагается. Вот, поэтому просто так куда-то идти не собираюсь, я хочу разобраться, я хочу понять, что кто сейчас делает. Потому что я знаю, что группы есть, еще вот я уже третий раз говорю, группы есть, которые пытаются что-то продумать и что-то куда-то отослать. Но смотрите, как все хитро было сделано. Была назначена какая-то группа-комитет, который в закрытом порядке, в закрытом, да, вот там первое самое их заседание было такое, 10 или 15 минут были средства массовой информации, потом закрыли и все. Что они там говорили, о чем они там говорили. Но если это народная конституция, это должно быть прям веб-камера стоять на каждом шагу, вот каждому в рот смотреть, на каждый... Что там ты пишешь, сидишь? Ты представитель народа. Вот это народная конституция. Когда я вот сижу, и видно, какая мне там галочка или не галочка, вот что у меня там есть. Я представитель народа, поэтому я не должен скрывать. Открытость. А здесь получается так. Все, СМИ, до свидания, закрывается. И после этого что-то там происходит. Потом, кто куда кого послал? Куда послал? Сколько? Потом принято решение, что даже в любой, вот придет хотя бы один человек, проголосует, явка свершилась. Все. Да. Но это же неправильно. Если мы хотим сделать народное, значит, мы должны учитывать, что народ должен принять. А мнение народа, это 100% мнение народа. Ты должен прийти к каждой бабушке, которая не может ходить уже, да, лежачей, каждому там вахтовику, который поехать, и прям вот так на камеру, чтобы он, глядя в камеру, в глаза, сказал, вот, я ставлю сюда. Если это народное голосование, то в этом случае это не должно быть анонимное голосование. Как минимум должно быть 3-4 под копирочку бумажечки, где человек пишет что-либо, например, голосует за или против, там, да, пишет, какая статья ему... Каждая статья должна конечно, быть рассмотрена. Конечно, я хотела сказать, а что не просто, да, пакетом целиком. Же нельзя. Конечно. Вот, он должен сказать, меня вот это не устраивает, и я вижу, что вот этого должно быть. К примеру, если уж вы про народное говорите, да, и получается, что вот этот он оставляет себе листочек, второй листочек он кладет в урну, который идет туда, где это все считает. Третий, он отправляет в какую-то доверенную структуру, компанию, где это хранится, и которая сможет потом проверить, а его голос учтен, не учтен. И четвертое, куда-нибудь по его выбору, там, хоть к английской королеве, это уже его дело. Да вдруг есть человек, который скажет, а я живой, хочу английской королеве послать свой, там, чтобы она увидела, что я вот против нее, да, к примеру. Вот только таким образом. И там должны быть на бланке номер этого бланка, фамилия Пупкин, Пупкинович Пупкин, да, там, к примеру, живу там-то, там-то, вот такой-то, такой-то, живой, не живой, там, СССРщик, не СССРщик и так далее. Все контакты данного человека должны быть, вплоть до телефона, там, e-mail адреса и размера трусов, уж извините, да, к примеру. Ну, так не будет, ты же знаешь. Так вот, если мы говорим про народную конституцию, про приемку народную, про голосование, это должно быть открыто, я же имею свое имя. Мое имя должно быть учтено, а не просто так бюллетень непонятно какой, куда, ну что его в туалет брошу, что в урну эту брошу, что на улице урну перепутаю, что там, где ее поставят. Какая разница? Бюллетень-то, тебе не понравилось, ты выкидываешь, берешь другой, а где написан номер бюллетеня, написано мое имя, отчество, у меня есть копия, копия в доверенной структуре, копия там, да, я всегда могу сказать, мой голос-то не учтен, номер такой-такой. Ну, ты предлагаешь просто другую систему голосования. Это единственная правильная система на сегодняшний момент. Ее же не будет. Такой. А раз не будет, тогда кто и за что голосует? Если это народное, значит, должно быть народное голосование, с учетом всего того, что каждый индивидуум, каждый живой человек уникален, и он должен заявить об этом здесь. Он за или против какого-то пункта там, да? У нас же не все пункты берутся там, да, под исправление, а конкретные пункты. Их не так много на самом деле. Нет, там достаточно много всего. Но если 28 страниц, Владимир Владимирович, но это же не вся конституция. Это не вся конституция. Это только обсуждение. А будут из них скомпонованы меньше. Поэтому вот таким образом. Но голосование как бы скопом за все, это же неправильно. Это неправильно, да. Должно быть слушание, несколько народных слушаний в этом случае. Должны быть организованы обсуждения с народом. И сейчас есть такая возможность. А вот когда мы будем несколько... А там, значит, так, в первом слушании, это в Думу будет положено, там, или куда-то в комитет какой-то, в первом слушании быстренько, о, все нормально, нормально, тут галочку забыли поставить. Вторая, а третья, как сказал, один выступал, говорит, а третья уже автоматом пройдет. Да. Так, ребята, ну это же неправильно. Поэтому, если это вот такой подход бараний, ну, в этом случае, что мне в этом участвовать? Если это серьезный подход, то давайте будем иметь. Но, опять же, не конституция определяет нашу жизнь, а умы определяют нашу жизнь. Наше представление об этом мире, о том, что мы хотим. Наша культура, в конце концов, определяет нашу жизнь. И мне плевать на то, что там английская королева делает, или какой-нибудь там ООН, или кто-то еще. Мне лично плевать. Если я хозяин на своей земле, и я хозяин настоящий, который себя обеспечивает, у которого есть возможность защититься, если кто-то попёр, да, есть средства влияния на кого-то, есть свои ресурсы, есть народ, который поддерживает меня, да, к примеру. Вот это власть. А все остальное – это разговоры ни о чем. Вот совершенно. Поэтому игры, переделаем Конституцию, либо примем ту Конституцию лета – это разговоры. Конституция, тогда, когда ее народ принял, а мы видим, что пока народ ее особо не принимает, есть какие-то там веяния, ну, может быть, 5% от народа думают, остальные 95%, ну, примут и примут, все равно. Вот эти все вот моменты, если учитывать, получается очередная, ну, какая-то такая интересная игра затеивается. Что из этой интересной игры получится? Ну, скорее всего, получится то, что и должно получиться, потому что уже все продумано, как это все будет, кто победит, какие пункты. Там уже все прописано давным-давно. Если вы думаете, что кто-то там интересуется вашим мнением, вы ошибаетесь. Конституция пишется по то, чтобы руководство смогло быть руководством еще, например, там, ну, на ближайшие 20 лет. Для этого делаются все изменения, все поправки. Возникает новая структура. Замечательно. Ну, догадайтесь, кто будет управлять. Ну, там все понятно. Вот. Владимир Владимирович. Если приходит человек от народа, да, настоящий, который пожил здесь в народе сейчас, в наше время, и у которого мозги на месте, он бы тогда сделал так, чтобы олигархов убрать от власти. Но мы же знаем, как делаются перевороты. Например, можно вспомнить царей, которые вдруг не просыпались, потому что были удушены шарфиками какими-то, либо какая-то табакерка вдруг в голове застряла. Ну, вот так вот, да, вот апокалиптический удар там, либо там ни с того ни с сего какая-нибудь там инфекция возникла, и на третий день он помер, к примеру. Поэтому, когда мы говорим, вот почему кто-то там в руководстве не скинет всех, ну, ребят, почему вы думаете, что он не живой человек, он не боится? Ну вот пришел бесстрашный человек, он сказал, ну, я опираюсь на народ. Но это надо, чтобы народ его выдвинул. Не по бумажкам, а по делу. Это необходимо, значит, получается, что он для народа сначала что-то должен сделать. Такой замкнутый круг. И получается, если вы не сделаете для народа, вы властью не станете, потому что народ вас не поддержит. Но с другой стороны, мы ограничены в ресурсах. Средства массовой информации серьезного на сегодняшний момент, кроме того, ну, я вижу там 2-3 зачатка, нету. Значит, надо средства массовой информации поддерживать, надо создавать что-то свое, державное уже. Много-много-много вопросов. Поэтому, если вы думаете, что вы сейчас во власть войдете, замените вот этого, и вам дадут там развернуться, вы ошибаетесь. Власть не для того настраивалась, чтобы вы от народа пришли и внутри что-то сделали. Она настраивалась не вами и не для ваших интересов. Она настраивалась теми, кто сидит за бугром и кто деньги выделяет на вот эти всякие шурум-бурумы, которые происходят во всех странах. Цветные революции, смены президентов, смены там руководства. Так что задумайтесь об этом. Не думайте, что там вот сейчас вас прям с распростертыми объятиями ждет та же самая английская королева или кто-то еще и скажут, управляй страной, вы нам больше не интересны, вы нам как колония больше не нужны. Конституция – это только конституция, это только бумага. Да, очень важная, да, очень хорошая, но не она определяет жизнь человека. Есть право по сути, а есть телефонное право. Вот когда, к примеру, происходит суд, и судья поставлен правильный, который исполняет волю не народа и не волю какого-то закона, что в законе прописано, а телефонное право, то всегда может раздаться звонок, ему скажут, если ты не примешь вот так, ты больше на этом кресле не усидишь. То же самое прокурор, то же самое там еще кто-то. Это надо помнить. Поэтому законы пишутся людьми. Так что вот так, друзья мои, включайте голову. Хватит уже блеять, кричать, что нам плохо. Хватит там играть какие-то игрушки бросанные, которые вбрасывают постоянно. На каждый ваш чих будет новая игрушка. Знаете об этом. Заниматься начинайте делом. Самообеспечение, самоорганизация, самоуправление, создание своих фондов. Вариантов бытия огромное количество, правильных. А игрушки сейчас уже никому, мне в всяком случае, не интересно. Будем прощаться? Да. Итак, дорогие друзья, с вами было Народное славянское радио. В студии находилась Людмила Сапко. И Алексей Орлов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!